do this shit until they murder me. Алло. Леонид Валерьевич? Здравствуйте, а как можно услышать Леонида Валерьевича? А кто спрашивает? Микрофинансовая компания «Экофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». У него есть определенные обязательства по отношению к нашей компании. Нет, его рядом. Будьте добры, передайте ему, пожалуйста, информацию, чтобы он позвонил на номер телефона горячей линии и исполнил свои обязательства по отношению к нашей компании до начисления штрафных санкций и пени. У него на сегодня стоит обещание. Ага. Поэтому пусть позвонит, либо подтвердит обещание, либо передаем документы на начисление процентных ставок и пени. С кем я разговариваю? Представьтесь, пожалуйста. Не имеет значения. Данный номер телефона по условиям договора Леонид Валерьевич должен держать при себе, так как является личный его номер телефона. По условиям договора должен держать при себе номер телефона? Ну да, чтобы мы могли звонить. Но данный телефон... таком случае он не исполнил условия договора, потому что эта симка уже принадлежит мне. Представьтесь, пожалуйста, и пришлите нам документы, подтверждающие того, что это данная сим-карта принадлежит вам. И предоставляла какие-то документы. Значит, вам будут продолжаться звонки на данный номер телефона. Будьте добры, пожалуйста, с кем я разговариваю? Зачем? Для того, чтобы мне зафиксировать фамилию, имя, отчество клиента, которому принадлежит данный телефон. Загорулько Василиса Петровна. Понятно, вы так это сделали, как будто бы это не ваша фамилия, имя, отчество. Серьезно? Передайте, пожалуйста, Леониду Валерьевичу, ага, потому, чтобы он связался с нами. С учетом того, что вы сказали, что он отсутствует, значит, вы имеете представление, где он может находиться. Не факт. Да. Добрый день. Добрый. Компания «Езайм», отдел взыскания, Елена Александровна. Леонид Валерьевич, могу я услышать? Нет. Вам данный человек знаком? Наверное. Вы не уверены? Не уверена. Угу. А сим-карта это по времени сколько пользуетесь? Ну, недавно. Недавно? Ну, я вижу, вы не настроены на разговоры. Я думаю, это не ваша сим-карта, поэтому отдайте, пожалуйста, в следующий раз Леониду Валерьевичу данную сим-карту, чтобы мы с ним более детально диалог проявили. Да, всего доброго. Я забыла у вас спросить, кому мне какую сим-карту. Я вам рекомендую. И прошу не огрызаться. Показывайте свое воспитание. Воспитание свое не показывайте. Воспитание не показывайте свое. Кукушка. Господи. Ой, какое воспитание. Хороша. Да-да-да, иди в задницу. Договорите сколько угодно. Давайте, давайте. Кончено, что тебе надо? Вечер добрый. Добрый, коль не шутите. Да, что ж шутить-то? Леонид Валерьевич, пригласите, пожалуйста, к Макову. А вы кто? Я Александр Юрьевич. Не знаю такого. Гладяжная моя фамилия, не знаете? Не, не знаю. Уже второй а раз. А вы жена, да? Звоните. Вы жена? Нет. А кто ж вы? Ну, вы делали уже в прошлый раз всякие предположения, сейчас тоже можете поделать. Я делал? Ну да. Или кто-то еще? Вы делали. Лично я? Лично вы. Сомневаюсь. Не сомневайтесь. Я вас что-то не помню. А я вас очень хорошо помню. Меня помните, а фамилия как моя? Гладяжный. Ну, я же только что ее назвал, да. Ага. Поэтому запомнили. Ну, так кто вы? А вы кто? Я же вам представился. Как вы хоть зовут-то? Мне это ни о чем не говорит. Как вас по имени? Василиса Петровна Загорулько. А вы юморист, да, я смотрю? Ага. Хорошо, Василиса. Удачи вам тогда, Василиса, нам очень пригодится. Потому что разговор-то все записывается. И чего? Ну и то. И что вы с этой записи сделаете? Будете по вечерам переслушивать? Записи? Нет, я не буду переслушивать. Будут переслушивать специальные люди, да, которые будут разыскивать Леонида, который сейчас всячески пытается прикрывать. Разыскивает мне это глубоко и нехренно. Весело вам там, хорошо. Да, очень. Удачи вам, до свидания. Гладяжный. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Совкомбанк, отдел взыскания, Евгений Борисович. По поводу Светланы Яковлевны звоню вам. Это вы, правильно? Правильно. По денежному кредиту у вас долг 11 день, сумма порядком 3000 рублей. Сейчас же требование банка до 3 ноября данную сумму оплатить. Скажите, поступит платеж до 3 числа от вас? Пока не знаю. А в чем дело, почему не оплачивали? До этого гарантировали же платеж. Не имеет значения. Как это не имеет значения, Светлана? До этого вы гарантировали платеж. Не имеет. Договаривались о платеже. И что? Ввели в заблуждение сотрудника, получается, нашего. И что? Понимаешь, что ложное обещание сказывается на вашем отношении с банком? И что? Как это и что, Светлана Яковлевна? Вы понимаете, условия кредитного договора сейчас нарушаете, тем самым статью 309 Гражданского кодекса, а за это имеются последствия. Какие? Последствия, поверьте мне, ощутимы. Какие? Во-первых, штрафы банк начисляет ежедневно в рамках 353 федерального закона 20% годовых суммы основного долга. Основной долг у вас 36 тысяч рублей. Угу. Каждый день вам штраф не маленький начисляет. И также у вас формируется негативная кредитная история. Угу. Сейчас пока решаем вопросы на уровне телефонных разговоров с сотрудниками банка. Впредь будут решаться вопросы другими методами. Хорошо. Когда будете оплачивать, мне не скажите. Знаю. Светлана Яковлевна, ваша позиция мне ясна. В таком случае банк расценивает ваши действия как уклонение или отказ от исполнения финансовых обязательств. То есть отказ от оплаты кредита. Так как уклонение или как отказ? Как уклонение, во-первых, потому что вы сначала гарантировали платеж, а теперь не оплатили. А как отказ? Это сейчас вы отказываете установленную дату перед банком оплатить. А, то есть не или, а и то, и другое, да? Да. Хорошо. Именно. Что тут хорошего? А что тут плохого? Вы понимаете, впредь вам будет проблематично оформить где-либо кредит. Хорошо. И также будете переплачивать на штраф. Угу. Мне ваша позиция ясна. Номер телефона скажите, дополнительный домашний рабочий есть у вас? Да вам этого достаточно. Вы же в департаменте образования работаете, науки. Законы нарушаете. Работодатель ваш знает, что вы нарушаете? Ого. Что давай. Кредит у вас до задолженности имеется. Угу. Вам же звонят на рабочий номер телефона. Да, правильно? Конечно. Все звонят друзьям, знакомым. Ага. Но почему не решаете вопрос тогда, если все знают? Вот именно почему потому, не спрашиваете? Вот именно потому, что звонят, поэтому и не решаю. Все, позвонили на работу, испортили мне репутацию, меня уволили. Позвонили друзьям, они на меня обиделись, денег в долг теперь не дают. Я хотела у них перезвонять, чтобы закрыть кредит. В таком случае вот будут продолжаться звонки, так, потом будут приниматься меры. Исключительно. Вы можете это звонить не ущерб, уже, это не ущерб, уже. Все, что можно было испортить, вы испортили. Соответственно, сейчас вы можете звонить хоть в колокол, мне глубоко индифферентно это. То есть вы вообще отказываетесь оплачивать? Я вам ответила вроде бы дважды на этот вопрос. Нет, вы мне не ответили. Вы сказали, что не знаете. Ну, правильно. Не знаете. Ответ не изменился. Когда будете оплачивать? Понятия не имею. До свидания. Пока. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поговорить с Ольгой Игоревной? А кто спрашивает? Алло. Кто спрашивает, говорю? Жаровцев Дмитрий Игоревич, меня зовут. Это Национальная служба взыскания беспокоит. Да, говорите. Звоните по поводу кредита. Ранее кредитовались вы, брали денежные средства. Где? А в чем у вас причина неоплаты? В домашних деньгах. А вы тут при чем? Первоначальный кредитор ваш. Ну как это при чем? А при том, что у вас на данный момент в нашей организации находятся ваши документы. А кто меня об этом уведомил? Кто уведомил? Да к вам звонили уже неоднократно. Да, звонить вы можете хоть до посинения. Кредитор мне не отправил уведомление о том, что... До посинения, поверьте, вы, скорее всего, будете том, звонки о том, что принимать. Привлек третьих лиц к данному так вы же вопросу. Ранее соглашались на оплату. Почему не оплачиваете? Да мало ли с кем я в чем соглашалась. Вы мне докажите, что вы являетесь представителем кредитора. доказать вам? Конечно. Электронная почта есть у вас? Электронная почта не является способом уведомления. Заказным письмом с уведомлением обращения. Да с чего вы брать-то? Идите к любому адвокату, вам любой знающий адвокат за час определит подлинность документов. Заходите на сайт www.collector.ru, заходите на сайт Федеральной службы судебных приставов. И смотрите, что мы за организация. Я искать не буду. Если вы хотите донести до меня какую-то информацию, то позаботьтесь о том, чтобы кредитор будем беседовать с вами и с вашими родственниками, понимаете, по телефону. Уведомил. Если кредитор монолог меня не уведомил, то вы для меня не более, чем просто телефонный хулиган. Вот, да, понятно, вот и понятно. Все. Да, ну, понятно, если понятно, понятно, значит, что? Можете быть свободны. Все, тогда ожидайте следующего звонка и взаимодействия с выездной группой по адресу регистрации. Да, ожидайте, да, да. Ожидайте сотрудников при исполнении. Да-да, Ольга Игоревна, да-да. Вы думаете, что деньги возьмете у чужих людей, будет нормально житься вам после какие этого? Какие идиоты, а? Я не могу. Вы думаете, какую а? Хрень вы думаете, что, хорошо да? жить будет? Что ли, какую что, хрень а? Несет? Нормально жить дурю будете, что ли? Да ты вещай, а вот, вещай. Как вам не стыдно? Да вашим детям ой, будет господи, стыдно, господи, понятно вам? Стыды, стыды, вам, вашим детям будет. За ваше ближайшее телефонная время будет звонилка стыдно. Звонилка будет меня да, стыдить. Да, да. Вот это да. Ха-ха-ха, как смешно. Как смешно, Ольга да, Игоревна. Да, все схватились за ожидайте животик. Последствия. Да не буду ничего ожидать. У вас же тут сейчас, я посмотрю надо. Секунду. Вам, а, у вас тут вообще свеженькая вам задолженность. Вам надо, свеженькая. Вы ожидаете кого-то, а скоро, мне это совершенно скоро вам не надо. Да расплата не верю я в эти сказки. За такие действия, за незаконные. Не верю. Да, верьте, не верьте вам, и вас это скоро настигнет. Ну так все, давайте действиями меня. Уже, действиями. Мне-то как бы верить, хорош, нет, без разницы, я трепать. С вами сейчас поговорил. И да, забыл да, пора и вас. Забыл. Пять, и я для приехал, вас не домой, более, чем семье. Работа. А вы-то будете жить с этим, Ольга вот Игоревна. Вот абсолютно живите и знаете, кто вы, хватит, кто вы. Хватит пытаться тебя придете, я доказать. Вам перезвоню. До свидания. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Это звонок из банка Тинькофф Екатерины Игоревны. Зовут меня Дебаева Лилия Петровна. По поводу оплаты минимального платежа за ним у вас 3400 требования копается на сегодняшний день. Сумму скажите, пожалуйста, готовы данную внести сегодня? Нет. Сколько вам времени, что нужно, чтобы эту сумму найти, внести ее? Лет 5. Лет 5? Почему именно такой срок вам нужен? Потому а что... Как санкции закончатся экономические, я вот сразу буду платить все. А скажите, пожалуйста, а санкции экономические, они на вас как отражаются? Ой, как отражаются. Кошмар прям, как отражаются. Ну, так как отражаются? Самым непосредственным образом. Доход падает, ну, расход так, растет. Угу. Так, а скажите мне, пожалуйста, говорю, каким пожалуйста. Образом у вас падает и растет? Я вам говорю, каким образом там? Обычным падает? Образом. Что за дурацкие вопросы абсолютно? Ну, что значит обычным образом? Если вы это говорите, значит, вы должны понимать. Что я должна понимать? Вы сами вообще как хотите вопрос решить? Не хочу вообще никак решать. Тогда нам документы в суд направлять? Направляйте. По праву банка. Дальше вы отказываетесь платить? Да, да, да, да, да, да. Все, тогда давайте воров в таком порядке. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это досудебный отдел. Меня зовут Филатов Александр Александрович, ООО «Финколлект», МФК «Быстро деньги». Наш с вами разговор, Екатерина Владимировна, записывать. Слышите меня хорошо? Ага. Прекрасно. Звоним по поводу вашей задолженности непогашенной. 32 815 рублей 78 копеек. Вы сумму какую к оплате подготовили? Никакую. У кого сегодня занимать денежные средства будете? Ни у кого. А каким же вы образом собираетесь вопрос с компанией нашей решать? Никаким. Через запись ареста имущества по решению суда? Угу. То есть в нашей компании деньги вы брали с целью невозврата, так? Не знаю. Ну что значит не знаете, а кто будет знать, Екатерина Владимировна? Ну, вам виднее, вы там всемогущий. По ультимности у вас кто проживает? Я. С своих близких предупреждали уже о том, что весь арест имущества может быть произведена да. по решению суда в случае неоплаты вашей задолженности? Да, мы уже все спрятали. Они вам кем приходятся? Любовниками. Друзья ваши, знакомые? А вы у них денежные средства пробовали занимать? Не, они на финколлект не дают. А как они отреагируют на звонки по поводу вашей просроченной задолженности, как считаете? Позвоните, спросите. Как ваши отношения изменить с ними никак. После разговора с нашими сотрудниками, как считаете, никак? Никак. Может, они вам позвонят более доходчиво, объявить денежные средства занять или заработать, если вы не знаете, как это сделать, Екатерина Владимировна? Ну, а вы попробуйте. А вы где сейчас работаете? Не скажу. Нет. Как давно вы там не работаете? Не скажу. Вы по условиям договора должны были информацию о том, что у вас сменилось место работы, предоставить в офис компании «Быстрые деньги». Да. Почему этого не сделали? Не хочу. Что значит «не хотите»? Вам кто дал право нарушать действующее законодательство Российской Федерации, Екатерина Владимировна? Ответьте мне на этот Если вопрос. Если я что-то нарушаю, идите в суд. В таком случае под запись телефонного разговора фиксируем отказ от оплаты в добровольном порядке. И в вашем случае рискуйте вопрос решать уже без учета собственных интересов через опись ареста имущества по решению суда. Ага, сегодня с нашей компанией вам вопрос необходимо решать до 17:00. В случае непогашения... Ничего не будет погашено. Передаем Пусть документы горит. Уже в юридический отдел. Как пуканы ваши. Положите. Требования компании вы услышали, Екатерина Нет. Владимировна? До 17:00 у вас крайний срок. До свидания. Пока, чмошник. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич. ООО «Финколлект» в интересах МФК «Быстрые деньги». Обращаю ваше внимание на то, что ведется запись разговора. Ольга Игоревна. Слушаю. Какую сумму вы сегодня подготовили к оплате, какую осталось вам собрать? Такую же, как вчера. Да, где вы сегодня деньги возьмете? Там же, где и вчера. Значит, нигде, Ольга Игоревна? Совершенно верно. Хорошо, Ольга Игоревна. Угу. У вас задолженность вот на сегодняшний день 14 877 рублей 27 копеек. Угу. Вы как планируете решать сегодня данный вопрос? Никак. Почему? У вас нет такого права. Ни в рамках вашего договора, ни в одном пункте вашего договора не было указано того пункта, то, что вы можете в одностороннем порядке изменять его условия или отказываться от оплаты, Ольга Игоревна. Я вас перебью, не перебивайте меня, Ольга Игоревна. Сейчас я буду говорить. Я вам дам слово сказать, Ольга Игоревна. Собственно говоря, и в рамках закона Российской Федерации, в Гражданском кодексе Российской Федерации нигде не указано то, что вы можете в одностороннем порядке изменять условия договора, которые вы подписывали. Поэтому вам сегодня просто необходимо собрать всю сумму полностью, вплоть до копейки, и оплату вам в полном объеме произвести. Все сказали? Я еще раз вам даже повторю сумму. 14 877 рублей 27 копеек. Это требование компании к оплате на сегодняшний день. Ольга Игоревна, а вы с кем проживаете? Я сначала скажу то, что я хотела сказать. Так вот. Нет, сначала ответьте на мои вопросы, будьте добры. Нет, я буду вести разговор в том, вы с кем проживаете? Я считаю нужным. Во-первых, если вы с кем проживаете? Делаете отсылки к Гражданскому кодексу, то в рамках телефонных переговоров это совершенно неразумно и несет вообще никакой силы. Ссылаться на Гражданский кодекс вы можете исключительно в суде. Вы с кем проживаете? Если вы желаете в судебном порядке... Мы работаем в рамках закона, я вас перебью. Мы работаем в рамках закона Российской Федерации. Этот вопрос, то, пожалуйста, решайте. Нет, суда не будет. Ольга Игоревна, нет, суда не будет. Мы в рамках 230-го федерального закона сегодня готовы с вами личную встречу организовать. Нет, никакого психологического давления, Ольга Игоревна. Мы давайте в рамках 230-го федерального закона договоримся сегодня о личной встрече, Ольга Игоревна. Вы почему меня не слышите? Мне приходится голос повышать, чтобы вы меня услышали, а то я боюсь. есть просто какую-то важную информацию для себя вы можете не услышать. Обещание, которое вы не в силах исполнить. Каждый день вы мне обещаете... Ольга Игоревна, вы где сейчас находитесь-то? Очень плохие организаторы. Ну, по всей видимости, договориться с вами не получается. Просто слово мне не даете сказать. Мы вам перезвоним. До свидания. Сказать. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Профессиональная служба взыскания Алфин Калет в интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Карандина Людмила Сергеевна. Обращаю внимание, что ведется запись разговора. Ольга Игоревна? Да-да. По поводу вашего займа звоню. Закрыть его нужно сегодня в полном объеме. Кому 14651 рубль 79 копеек. Ольга Игоревна, я с вами разговариваю. Вы со мной разговариваете, кому это нужно? Сегодня вам нужно закрыть этот займ до 13:00 в полном объеме. То есть вы отказываетесь от оплаты? То есть, понимаете, как хотите. Я зафиксирую то, что вы отказываетесь от оплаты. Нет, только не это. Шучу, фиксируйте мне почту. Требования компании официальные нарушать нельзя, Ольга Игоревна. Если денежные средства да до 13:00 не поступает, по телефону, компания планирует, согласно 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, переуступить ваши счета сторонней коллекторской организации. Правильно. То есть обратиться за помощью. Пора обращаться к Ольга Игоревна. Ольга Игоревна. Ольга Игоревна. Компания действует наша в рамках закона. Поэтому в данный момент, когда вам нужно было, вы обратились в нашу компанию. Убирайте выражение при беседе, Ольга Игоревна. Вы обратились в нашу компанию. Вам было приятно взять деньги, 5000 рублей. Вам было приятно взять 5000 рублей, потратить эти 5000 рублей. А сейчас вы незаконно удерживаете денежные средства. Требования озвучены, условия озвучены. Ну, понятно, Ольга Игоревна, ждем оплаты в полном объеме. Не ждите, не будет. Как это будет действовать? Если у вас сторонняя организация предупреждает, звонит вам, либо изначально, так как они занимаются выездными мероприятиями, уже подъезжают к вам и предоставят документы о том, что ваши счета были переуступлены. И начинается взаимодействие уже непосредственно с вашей стороны, с вашей стороны, с вашими знакомыми. Знакомыми, близкими и контактными лицами, которые вы непосредственно оставили для взаимодействия. Поэтому, Ольга Игоревна, вот эту запись я запишу, и я имею в виду, Ольга Игоревна, запись разговора ведется, перекину запись на флешку, и я имею в виду точно такое же гражданское право подать на вас заявление в суд за оскорбление. Давай, мразь, Ольга Игоревна, давай, чмошница. Достаточно вот тебе? Эту запись я перепишу на карту говорю, памяти, давай. И условия я вам сказала. Да? Требования компании до 13:00 оплатить сумму в полном объеме. Очень жаль, Ольга Игоревна. Ждем я оплату в полном объеме, то, что нам не училось поговорить. Вам всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Это профессиональная служба взыскания Финколлект в интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Айтова Александра Сергеевна, разговор записывается. Ольга Игоревна? Да. Мы звоним по поводу вашего долга, Ольга Игоревна. Почему до сих пор не оплатили его? За последние полчаса ничего не поменялось. Почему не поменялось? Пока чину не поменялось. Почему вообще занимаешь 69 дней, Ольга Игоревна? А вам-то какое дело? Но мы ваш кредитор, и нам нужны деньги. Да вообще насрать на ваши потребности. Вам нужны деньги, идите заработайте. Я тут вы договор подписывали, Ольга Игоревна, в котором юридически взяли деньги, потратили и не вернули. И что? В чем причина? В нежелании? В нежелании. Чего? А вы понимаете, что вы не имеете права на это? Отказываться от оплаты, Ольга Игоревна. Вы мне все равно ничего не делаете. То есть сейчас по записи разговора... Я говорю, что мне плевать на Финколлект. Да. Срать я его на вас хотела. Что непонятно еще? Ну, конечно, глубоко заблуждаетесь, если думаете, что... Да мне вообще наплевать на мнение какой-то телефонной мармойки. Вы вообще можете говорить все, что вам угодно. Вы совсем так общаетесь? С Финколлектом я только так общаюсь. конченными маромойками из Финколлекта, я общаюсь только так. Зарубите себе это на своем длинном, любопытном носу. Кроме того, как общаться с вами подобным образом, более вы ничего не заслужили, потому что вы, Финколлект, грязь из-под ногтей. И привыкайте, что с вами будут общаться только так, конченые вы маромойки. Вопрос еще есть ко мне? Ваше мнение. Вопросы я спрашиваю, есть еще ко мне? Мне все равно, что вы спрашиваете, Ольга Игоревна. Ты тупая, что ли? Я говорю, вопросы ко мне есть? Крайне некорректно сейчас, Ольга Игоревна. Да мне плевать на твое мнение, говна ты кусок. Вопросы есть ко мне? Мы будем вам звонить и дальше. Пока. Да звони, звони и огребай. Вот же конченая, позвонила, огребла и счастлива. Вот же недоделанные, а какие же вы в своем Финколлекте беспомощные и ничтожные. Чуть-чуть. Вы вряд ли вы сможете так вот общаться. Ага, потому ага. Что не будет иметь право к вам вот приехать. Же, потрындеть надо. Тебе не с кем, что ли? Мне-то как раз таки есть. А вот ну так иди потрынди со своими маромойками, подружками, родственниками и так далее. Чего ты до меня докопалась? От меня ты ни копейки не получишь. Непонятно тебе? Мне-то вас идеи не нужны. Ты не понимаешь, тупорылая? От меня ты ни копейки не получишь. Вы можете свой негатив... Какие еще вопросы у тебя ко мне есть? Успокойтесь, наконец. Да что тебе надо? Какие вопросы у тебя ко мне?